мало минут 20. И они оба с глазговскими трубками в зубах болтали о табаке, о школе, о призраках. Таунсенд, будучи теософом, хотя и оставался равнодушным к Гамлету, тем не менее испытывал интерес к тени его отца. Но как только разговор заходил об оккультных науках, будь то магия или алхимия, он, грустно покачивая головой и в такт ей трубкой, говорил: «Дверь в таинство открыть не так трудно, как думают невежественные люди. Наоборот, страшно то, что трудно ее закрыть. Лучше не касаться таких вещей». Столлет, совсем еще молодой, был охотником до шуток. Зимой он носил темно-зеленое пальто и красный шарф. В отличие от Таунсенда, он время от времени просматривал книжные новинки. Во всяком случае, иногда читал на английских вечерах лекции на тему «Современные американские писатели». Правда, по его лекциям получалось, что самыми крупными современными американскими писателями были Роберт Луис Стивенсон и О. Генри. Столлет жил не на одной из Ясукити дачи, но по той же дороге в небольшом городке, и поэтому довольно часто они вместе ездили в поезде. Ясукити почти совсем не помнил, о чем они говорили. Осталось в памяти лишь то, как однажды они сидели на вокзале около печки в ожидании поезда. Ясукити говорил, зевая: «Да чего же тоскливо профессия педагога?» А привлекательный Столлет в очках без оправы, сделав удивленное лицо, сказал: «Педагог — не профессия, это скорее дар Божий. Ведь Сократ и Платон — два великих педагога», и так далее. Роберт Луис Стивенсон, называя он его Янки или кем-либо еще, это в конце концов не важно, но он говорил, что Сократ и Платон — педагоги. И с тех пор Ясукити проникся к нему симпатией. Дневной отдых. Фантазия. Ясукити вышел из столовой, расположенной на втором этаже. Преподаватели языка и литературы после обеда шли, как правило, в находившуюся по соседству курительную комнату. Ясукити же решил не заходить сегодня туда и стал спускаться по лестнице во двор. Навстречу ему точно кузнечик, перепрыгивая через три ступеньки, сбегал унтер-офицер. Увидев Ясукити, он приосанился и отдал честь. Видимо, немного поторопившись, он проскочил мимо Ясукити. Ясукити слегка поклонился пустоте и продолжал спокойно спускаться с лестницы. Во дворе между подокарпов и тарей цвели магнолии. Подокарп и тарея — вечно зеленые тропические деревья. Русских названий нет. Цветы одного вида магнолии почему-то не были обращены к югу, в сторону солнца. А вот у другого вида, росшей здесь магнолии, цветы были обращены к югу. Ясукити, закуривая сигарету, поздравил магнолию с индивидуальностью. Точно кто-то бросил камешек. Рядом села трясогузка. Она его совсем не боялась. И то, что она трясла своим маленьким хвостиком, означало приглашение. «Сюда, сюда, не туда, сюда, сюда». Следуя призывам трясогузки, Ясукити шел по усыпанной гравием дорожке. Но трясогузка, что ей почудилось, вдруг снова взмыла в небо. И вместо нее на дорожке появился шедший навстречу высокий механик. Ясукити показала, что ему откуда-то знакомо его лицо. Механик отдал честь и быстро прошел мимо. А Ясукити, дымя сигаретой, продолжал думать, кто же это такой. Два шага, три шага, пять шагов. На десятом он вспомнил. Это Поль Гоген. Или перевоплощение Гогена. Он, несомненно, возьмет сейчас вместо совка кисть. А позже будет убит сумасшедшим товарищем, который выстрелит ему в спину. Очень жаль, но ничего не поделаешь. В конце концов Ясукити вышел по дорожке к плацу перед парадным входом. Там, между соснами и бамбуком, стояли две трофейные пушки. Он на миг приложился ухом к стволу. Звук был такой, будто пушка дышит. Может быть, и пушки зевают? Он присел под пушкой. потом закурил вторую сигарету. На гравии